Тем временем новое событие увлекло Штеллина. Государыня Екатерина задумала соорудить памятник Петру Великому. Штеллин не мог оставаться в стране. Кому, как не ему, историку, создателю аллегорических фигур, знатоку искусств представить императрице проект памятника. Один из первых он подает свой проект, потом второй, третий. Триумфальный столб, где изображены подвиги Петра и его деяния, конная статуя, пешая статуя. Памятники он украшает подробными надписями, окружает аллегорическими фигурами, чего он только не напридумывал. Проекты подал Ломоносов и другие академики, но у Штеллина были подробнее разработаны все аллегории. Заслуги Петра. Добродетель попирала ногами пороки. Добродетель была прелестна и молода, пороки плешивы, уродливы и норовили извернуться, а то еще распростерлись чудовища, низложенные храбростью Петра. Письма шли к Екатерине со всех сторон. Она поручила разбираться с ними президенту Академии художеств Ивану Ивановичу Бетскому. Бетскому аллегории нравились. Он видел памятник в духе знаменитой римской статуи Марка Аврелия. Сановником был крупный и по российскому обычаю полагал командовать художником, конечно, в соответствии с установками, полученными от ее величества. Она же хотела иметь памятник великому реформатору, творцу могучей империи. Это тоже не исключало аллегории, например, «Штеллинские чудовища», «Грубое невежество», «Безумное суеверие», «Нищенствующая леность» и «Злобная ложь». Петр всех четырех заковал в цепи. Перечень понравился не только Бетскому, он и нам нравился, еще бы придобавить безудержное казнократство, но его даже Петр заковать не сумел. Проекты памятника обсуждались активно. В екатерининские времена общественность участвовала в государственных делах поболее, чем нынче. Насчет коня разногласий не было. Хотелось, конечно, и корабль соорудить основателю флота, но совместить коня с кораблем было затруднительно. На постаменте, несомненно, барельефы, конечно, Полтавской битвы, Гангута, победы под Лесной. Некоторые интеллектуалы предлагали у подножья установить аллегории с латинскими надписями. Штеллин выдвинул фигуру четырех добродетелей: трудолюбие, благоразумие, правосудие, победа. Четыре девы хороводом вокруг Петра. Прислал свои пожелания друг и поклонник Екатерины, француз Дени Дидро. У него одна дева должна была изображать любовь народа, а другая — побежденная Петром варварство. Интересно, конечно, как художник изобразил бы этих особ. Из Германии прислал свои соображения историк Гендер. Петр держит в руках карту России. Вокруг навалена куча математических инструментов: циркули, линейки, подзорная труба, компас и прочие доказательства того, что перед нами царь, ученый, а не просто вояка, захватчик. Немецкий историк проповедовал в этом проекте свои принципы: отвращение к войне, непочтение героизму и всяческим героям-полководцам, осуждение государственного стремления расширять границы. Его идеал — монарх-ученый. Такого монарха он видел в Петре. Русские, считал он, занимают на земле больше места, чем в истории. И он хотел устранить эту несправедливость за счет увеличения места в истории. Доморощенные российские проекты, а их было немало, Екатерина, без сожаления, отклоняла. И памятник, сделанный Растрелли при жизни Петра, ей тоже не подходил. Она хотела необычного. По совету Дидро она пригласила из Франции профессионала, известного скульптора Фальконе. Скульптор Фальконе не хотел никаких девиц, чудовищ и прочих хороводов. Для него Петр был сам по себе сюжет. Чем проще, тем сильнее. Петр не нравился многим современникам. Что ж он сделает Петра, который видит тех, кто еще не существует, и кто будет благословлять его? Фальконе ставит скалу. На ее крутизну взбирается конь. Скала — не безразличный постамент. Она сама по себе эмблема трудностей, которые Петр преодолел. Памятник — метафора. Настоящая метафора обеспечивает памятнику будущность. Первая модель из глины вызвала у Штеллина недоумение. Идея показалась беспомощной, слишком отвлеченной. Всадник на коне, конь на скале, и боль ничего. А где ж рассказ о заслугах царя, о том, чем ознаменовано его царствование? Он принялся вразумлять француза. Россия к памятникам не привыкла. Русскому человеку надо растолковать что да как, понятными иллюстрациями, текстом. Показал Фальконе свои проекты. Мастерские, исполненные аллегорические фигуры, кольцом окружающие Петра, надписи по латыни и по-русски, перечислялись победы, свершения, привел анекдоты из своей коллекции. Анекдоты позабавили Фальконе. История же победы реформе быстро наскучила. «Зачем мне это?» — сказал он, потягиваясь. «Хоровод аллегорических девиц, слава, победа, премудрость и прочие вызвали у него смешок. Петр — нормальный мужик, должен у них заглядываться с своей скалы, грудки торчат совсем не аллегорически». Бесстыдно подмигивая, он рассуждал, как сократить жеребячие принадлежности вздыбленного коня. Штелин обиделся. Неужто француз не понимает, кто перед ним? Ему прислушаться, благодарить, он же ухмыляется, будто ему известно нечто иное. Потом сказал, что Штелин, как она там, вскрыл труп и думает, будто узнал человека. Перечень дел Петра — это не Петр. Штелин не отставал, продолжал уговаривать, пока Фальконе не выдержал и, схватив его за отворот мундира, затряс. Каким он был, твой Петр, никто не знает. Он будет таким, каким я его сделаю. Я, Этьен Морис Фальконе, таким и станут знать Петра потомки. Запомни. Возмущенный Штелин пожаловался президенту Академии художеств Бецкому. Просил обратиться к императрице, восстановить хотя бы барельефы. Нельзя оставить памятник немым. Бецкий поддержал Штелина. Но Екатерина не вняла, она была на стороне скульптора. Штелин в сердцах бросил Бецкому, что «государыня, заботьтесь не о Петре, а о своей славе просвещенной европейской правительнице, подруге Дидро». Неосторожно вырвалась. Себя не помнил. Впервые с ним такое приключилось. Слава богу, Бецкий сделал вид, что не слыхал. Бецкий был не начальник Бурбон, знаток искусства, друг французских энциклопедистов, поклонник античности. Проект Фальконе, скала, одинокий всадник, взлетающий на нее, не соответствовал античным канонам, таким образцам, как статуя Марка Аврелия. Античность, считал Фальконе, не предмет абсолютного поклонения, и в древности создавалось немало дряни. Да, статуя Марка Аврелия прекрасна. Есть, однако, и другие средства достигнуть желаемого. Бецкий потребовал от Фальконе письменных объяснений. Тратить на это время Фальконе не желал и обратился к императрице. Хотя Екатерина высоко чтила Бецкого, тем не менее встала на сторону Фальконе. Она сразу сумела оценить его замысел. Распознать в художнике талант дано не всякому, а тем более преимущество замысла дерзкого, небывалого. Русские цари время от времени в этом разбирались неплохо. Екатерина написала Фальконе, чтобы он не обращал внимания на критиков, вы сделаете в 100 раз лучше, слушая своего упрямства. Фальконе и его подруга Мария Колло, как ни в чем не бывало, приглашали Штелина в мастерскую на свои пирушки, благо он хорошо говорил по-французски. Всякий раз он видел, как утверждается будущий памятник, безгласный Петр в нерусской одежде, неведомый никому всадник, без скипетра, державы, без короны, взлетел на край скалы. Это самоубийство. Подвел Россию к пропасти. Однажды Штелин пришел в мастерскую, когда там никого не было. Пьяный сторож храпел в углу. Большая модель памятника высилась на дощатом помосте. Низкое закатное солнце смотрело в широкое окно. Тень всадника и коня на белой стене то расплывалась, то придвигалась из солнечной дымки, и тень Штелина тоже обозначалась где-то внизу. Невесомые тени сошлись. Конь мчался на Штелина, можно было тронуть его рукой, и всадник был рядом, узнаваемый мигом по силуэту. Петр! Солнце входило в мастерскую, гасло и вновь входило. Огромный всадник и его конь надвигались. Это был не просто конь, буря, пылающая жаром. Никто, кроме Петра, не мог обуздать такого коня, эту стихию, сдержать ее над бездной. Воля! Вот чего всегда не хватало России, вот что внезапно увидел Штелин — воплощение воли. Идея личности Петра явилась Штелину. Об этом он подробно написал своему другу в Лейпциг. Сам ли он высмотрел ее в памятнике? Или же она была задумана скульптором? Неважно, неважно. Важно, что эту суть он читал без надписи. Без аллегорических фигур они все вошли в него, все победы Петра, все реформы, одоления. Тень не нуждалась в деталях, она была идеальным обобщением. До сих пор Штелину не удавалось определить характер Петра, вспыльчив, но и дьявольски терпелив. Умел ждать и не умел ждать, то скуп, то щедр, то остроумен, то пьян, туп. Что он был за человек? На этот вопрос Штелин обычно отвечал, что гений непостижим. Гений не следует логике, гению диктует не знание, не обстоятельства, его ведет божественное озарение, неведомое прочим натурам.